Матерь Агни-йоги. Среди множества сорняков поднимаются молодые всходы нового знания, старого как мир, но закрытого сорными травами. Этого роста нельзя остановить. Ничем. Новая эпоха сметет все преграды старого мира, и освобожденная мысль потечет могучим свободным потоком.